Коминс прослушал меня стетоскопом и пощупал пульс. Пальцы его были не теплее металлической трубки. «Вы так же здоровы, как я», — заключил он. «Требуется только небольшая физическая нагрузка». «Да, но мне еще нужны снотворные», — коварно сказал я. «Прошу вас, доктор, они еще нужны». «Ни в коем случае довольно лодырничать». С притворной строгостью он погрозил мне пальцем. «Уж не наркоманом или мы стали?» «Ура! А пока что мне следует всячески избегать волнений, какой идиотизм, и выполнять предписания моего физиотерапевта, специалиста, которому тут Коминс опять покраснел, он, безусловно, доверяет». Теперь настала очередь Магды. Прежде чем я успел ей помешать, она отвернула одеяло и обнажила мой стыд. Я закрыл глаза. «А ну-ка посмотрим». Она сгибала мне руки, поднимала их, щупала мускулы, потом то же самое проделала с моими ногами. «А теперь посмотрим, что вы сами умеете делать». И меня заставили ходить по комнате, как дрессированное животное, стоять на месте и сгибать ноги, махать руками, как девицу тамбур-мажора, выгибать спину. Когда демонстрация моей гибкости закончилась, комната шла кругом перед глазами. Я пытался скрыть подступающую тошноту, лениво прислонившись к бюро. Магда повернулась к Коминсу, и они кивнули друг другу. «Специалист специалисту. Все ясно без слов». «Хорошо», — сказал Коминс. «С завтрашнего дня ходим самостоятельно». «Поздравляю! Можете гордиться собой. Сегодня вы погуляете с мисс Датнер». Он показал зубы и прищурил глаза. «Надеюсь на вашу порядочность руки не распускать». «Назначаю вам свидание», — сказала она, — «в вестибюле ровно в 11. Погуляем по Риверсайд-Драйв, посмотрим на птичек и пчелок, по-прежнему ли они шалят». Они с доктором пели в унисон. «Осторожней с ним, мисс Датнер», — сказал Коминс. «Это опасный господин». Она подмигнула мне. «Не забудьте, ровно в 11. «В вестибюле», — сказал я. Я увидел, что, выходя из моей комнаты, они тоже ухитрялись тереться друг от друга. Какие противные! Ярость вскипала во мне. И как беззащитны мы, старичье, в мире молодых! Для них я не человек, наделенный разумом и чувствительностью. Я тип, карикатура, а точнее, наверное, дитя, не способное до конца понять разговор взрослых, поскольку нюансы его недоступны моему незрелому разуму. На свидании я оделся тщательно, в надежде исправить впечатление, которое произвел на Магду: усохшие конечности, размокшая ночная рубашка. Зеркало мне не льстило, я достиг лишь умеренного успеха. Мой хороший серый костюм висел на мне. Подобно моему носу, он словно вырос из-за того, что сократилась моя плоть. С другой стороны, шелковый галстук голубой в горошек и уложенный широкими складками платок в кармане весьма оживляли наряд. Также и бутоньерка, белая калифорнийская хризантема, которую я похитил в столовой. Я разглядывал себя и так, и сяк. Бесполезно, бесполезно. Как говорит Пруфрок, нет, я не Гамлет и не мог им стать. Слава богу еще, что у меня до сих пор прямая осанка.